диалектический метод в своей теоретической работе. Можно сказать, что он был пионером в этом большом и трудном деле. В этом Вавилов шел далеко впереди своего времени, страстно боролся против лжеученых, вульгаризовавших диалектику в угоду ложным схемам и догмам, далеким от действительной науки. Но только силой своего таланта исследователя-ученого, но и примером всей своей жизни, Николай Иванович Вавилов оказывает исключительное воздействие на современную науку, на ее теоретическую, философскую и эстетическую основу. Член-корреспондент Академии наук СССР Фролов. Всюду трудятся растениеводы, с гордостью называющие себя его учениками и последователями. И эти люди – главное наследие Вавилова. Это его ученики и соратники в трудные дни блокады Ленинграда совершили подвиг, восхитивший весь мир, спасли уникальную коллекцию ВИРа. Остались в институте, не эвакуировались, 14 человек во главе с Ивановым и Лихновичем. Они отбивали коллекцию от полчищ обезумевших с голоду крыс. Они сами погибали от голода, но сберегли все семена до зернышка. Труднее всего было сохранить коллекцию картофеля. Семена зерновых могли подождать пересева несколько лет, а клубни бесценного картофеля, привезенного Николаем Ивановичем и его помощниками из Южной Америки, надо было не только спасти от зимних морозов, но и весной непременно высадить в землю, чтобы они не погибли. Этим, не щадя себя, занимались Лихнович, сопровождавший Вавилова в его последнем путешествии по Закарпатью, и Воскресенская. Всю зиму, днем и ночью обогревали хранилище. Весной из последних сил вскапывали землю и сажали картофель, а потом днем и ночью охраняли всходы. Ходить было трудно. Да, невыносимо трудно вставать каждое утро, руками-ногами двигать. А не съесть коллекцию трудно не было, говорит, вспоминая те дни, Вадим Степанович Лихнович. Нисколько, потому что съесть ее было невозможно. Дело своей жизни – дело жизни своих товарищей. От голода умер Иванов возле тысяч пакетов с рисом, которые ему доверили сберечь. Умерла от голода хранительница овса Родина. За письменным столом с пакетом семян в руках, который он готовил к отправке самолетом на Большую Землю, умер Щукин. Осколок снаряда скосил, как в бою, хранителя гербария Вульфа. Помните скромного трудолюбивого архивного работника Глейбера, помочь которому как-то призывал товарищей Вавилов? Вы, друзья, все должны помочь Глейберу. Ради дела он с себя последнюю рубашку снимет. Николай Иванович не ошибся в нем. Глейбер погиб во время блокады, но, как солдат, не оставил своего поста, оберегая архивы, в которых хранилось и научное наследие великого сеятеля. Вот какие люди выросли и работали рядом с Вавиловым. Он передал им чекан души своей. И теперь ученики и продолжатели дела Николая Ивановича, пользуясь открытыми им законами и собранными им и его помощниками семенами, создают новые сорта, осваивают для земледелия ранее бесплодные края. Портреты неутомимого искателя и великого сеятеля можно встретить в кабинетах селекционеров и агрономов в далекой Мексике и на Цейлоне. Он смотрит нам в глаза доброжелательно и весело. Он улыбается. Его именем названы гора в Антарктиде, ледник на Памире, улицы и площади во многих городах. По решению Международного комитета имя братьев Вавиловых присвоено большому району лунной поверхности. Фамилия Николая Ивановича